Глава 16. Парк осенью, полет. И все же получалось, что парк, несмотря на таинственность и пустынность, оказывался чьим-то жильем. Предполагалось, что некто жил в нем регулярной жизнью, с насыщениями и испражнениями. Столь обширное жилье было под стать великану. Тогда и постройки по его росту были для него лишь мебель. И дыхание его было, как ветер, взметавший осенние листья. Однако где он таится, демон парка? Ему и укрыться-то негде, ведь парк облетел от листьев и виден почти насквозь. Редкие люди, встречавшиеся на пути, конечно, тут были не хозяева. Так, случайные прохожие или любопытствующие, как я. Но, в отличие от меня, в них не ощущалась завороженность парком. Они не внимали его деталям и богатству чувств. А может, лучше, чем я, различали рыканье демона парка? Он словно изгонял их, и они, спрятав уши в поднятые воротники, чуть ли не бегом бежали, гонимые по дорожкам дыханием демона, как явившиеся под их ногами опавшие листья. Я уходил все дальше в парк, звучащий ритмом пустых скамеек. Его общая странность растворялась во множестве странного и уже не ранила и не пугала, теперь скорее манила. Лишь изредка ровная дробь перебивалась, словно уханьем ударника, то ритм рушили вычурные и невнятные постройки. Одна из них была наиболее странной, с гигантским деревянным скатом, который я одолел как гору и сбежал с него, все более разгоняясь, с крепнущим визгом восторга. Возле него угрюмо валялся свернутый моток рубероида. «Змей Горыныч», — отчего-то подумал я и содрогнулся от звучания в уме страшного слова. «Может, это и был притаившийся демон парка?» На всякий случай я поспешил уйти от него подальше. Так я шагал сквозь грустный романтизм давно погасшего праздника. И вдруг во мне стало крепнуть чувство устремленности осеннего парка ввысь к холодным небесам. Мне приоткрылась небесность этого пространства. Да и чему удивляться, если оно столь явственно было непричастно к остальному городу, да и к городу вообще с его асфальтом и иной музыкой. В отличие от дробности города, тут была цельность тайны, и чувства, рождаемые парком, были скорее облачны. Первой небесной вестью стала притулившаяся в неказистом дощатом павильоне выставка голубей. Но голубей особых, не городских, не тех беспородных и беспардонных тварей, что загадили весь город, и даже не белых турманов с дворовой голубятни, а пушисто-белых и ласково курлыкающих, с почти павлиньими хвостами, то был роскошный, ничем не замаранный полет, плененный клеткой. В этом вновь была отчаянная странность. Вдруг голуби в закоулке пустынного парка, для кого они? Разве что для меня одного, единственного увлеченного свидетеля осеннего парка, как одно из многих его назиданий и символов. Там были и почтовые голуби, что явствовало из черной таблички, то есть полетом связующие нечто, несущие весть о чем-то куда-то, возможно, весть о задремавшем к зиме парке, но всегда возвращающиеся на тихую выставку, где их гнездовье. И вновь я выхожу в широкий парк, избавившись от сладковатого запаха голубиного помета, свидетельствующего не только лишь не от мирности голубей. К запахам я был особенно чувствителен в детстве. Вдруг нахлынувший запах мог мне вернуть целостно и полностью, казалось бы, совсем забытый мир, и невнутренним образом оказалась вновь возвращенной округой. Так и детство мне иногда возвращается запахом, столь сладким, что щемит изнутри, и вновь отовсюду обымает меня прежняя жизнь. От запаха трудно уйти, как мы уходим от пространства, как поток времен выносит нас из эпох. Благодаря запахам мир для меня слоист, и всегда в любом месте его может нежданно явиться наружу кремнистая порода прошлого. Но вот я вновь в парке, и снова предстает передо мной застывший полет, но не жизнь, не в трепете крыльев и живой воли. То был скучающий на парковой поляне, утративший под дождем серебристый лоск, самолет. Это был первый самолет, который я видел вблизи. Прежние парили надо мной в воздухе, чертили за собой невесомую полоску дыма. Самолеты казались мне интересней и романтичней голубей, как и вообще в ту пору, техническое ценнее и привлекательнее живого. Ведь самолет летал выше птиц и даже превыше облаков, которые и обозначали небо. За ними же открывалось занебесье или сами небеса, и аэропланы скребли с томным гулом по самой небесной чаше. Правда, механизм, стоящий на поляне, был иной, чем летавший в воздухе. Во-первых, он оказался неожиданно велик и тяжел. Оттого казался неким розыгрышем, ибо как бы он мог взлететь? Но главное, он был угрюм и скушен, как нахохлившаяся ворона. Я был и разочарован, конечно, но и горд собой, что стою рядом с летуном, некогда возносившимся превыше всего, и даже могу его коснуться, как прежде он касался крыльями высшего поднебесья. Мне отчего-то хотелось, чтобы самолет был военным, каждое его отверстие виделось мне пулеметным дулом. В спознавшейся с небесами машине предполагалась способность даровать жизнь и смерть. Однако нахохлившийся летун на пожухшей полянке упорно скрывал свою опасность и причастность небу, стоял равнодушный, никому не хотел грозить своими бойницами. Он был едва ли самым негрозным и наименее таинственным предметом парка. Но его бесполетность хотя и смущала, но не чересчур озадачивала. Ведь я уже познал склонность парка и всего, что в нем, впасть в предзимнюю спячку. Не в смерть, а в долгий сон, в котором я постепенно прозревал будущее пробуждение. Я уже знал в ту пору, что в стылой, печально протянувшейся к земле сосульке таится будущий веселый ручей. Возможно, я чувствовал, что и весь парк выставлен на обзор для меня одного, чтобы я познал схему и пути будущей жизни. То есть он был выставкой для единственного зрителя и, разыгрывая равнодушие, вожделел моего присутствия, изнывал в ожидании меня одного. От этого чувства смирялась тревога и открывалась ненатуральность равнодушия, тоскующего, по моему взгляду, мира. Парк впервые явился мне в своей наготе и недвижной. Ничего в нем не было, чтобы отвлечь внимание от его застывшей музыки, архитектоники будущей жизни, став таинственным ее предвестием. Потом в изгибах жизни я узнавал ритмы парка, извивы его дорожек, места грусти и радости. Отозвался в будущем каждый его закоулок. Бывало, событие жизни вдруг вставало передо мной белым павильончиком или изгибом аллеи. В грусти вдруг мне раскрывался точный образ засыпанной листьями беседки, а в следовании жизни — чередование укромных и открытых мест. Самолет указывал, что парк устремлен ввысь, не только лишь открытостью небу и не крыльями своих голубей, а могуществом человеческой мысли. Однако ж мечты парка, чувствовалось, были куда дерзновеннее самолетного скребыхания по небесному куполу. Когда я впервые открыл для себя парк, там еще не был возведен памятник покоренному космосу, полуногой вырывающийся из остатков одежды человек возносил в протянутой руке маленькую ракету. Для моих ранних лет это было высшее дерзновение, и оно угадывалось в таинственности парка и его избыточности для земной жизни. Возвели монумент, когда я уже освоился в парке, не слишком уже дивясь его чудесам. Недельку покопошились рабочие, и вот на поляне у клумбы вознесся чугунный гигант, рвущийся с пьедестала. В ту пору ночное небо было не рисунком нашептывающих судьбу звезд, а местом будущей великой работы и целью великого устремления. В небесах уже бибикал спутник, и все по вечерам выглядывали из биноклей крошечный кругляк, подозревая его в каждой мигающей звезде. В ту пору небеса сопрягались с землей в единое, умопостигаемое пространство без тайн, зато со множеством загадок, разгадывать которые увлекательные занятия науки. И мне казалось, что я видел спутник воочию, хотя как на таком-то расстоянии такой-то крошечный кругляк. Но я был причастен всем мифам времени и все же удивлялся, отчего столь ясный мир сочится глубокой и запредельной тайной, глубже и величавей загадок науки. Отчего этот мир так отчаянно страшен и так сладко заманчив? Памятник космосу появился в парке позднее, но жестяной грибок планетарии, кажется, уже был тогда. Он свидетельствовал, что парк близок к планетам, и отдаленнейшее из него видится вблизи. Ах, как я мечтал проникнуть в планетарий, воочию убедиться в близости звезд, хозяйским оком оглядеть пространство, что потом предстоит освоить, разом окинуть взглядом неохватные дали, утепленные всемогущим человеческим разумом и бибиканьем спутника, несущего весть о дальних мирах. Вселенная в ту пору, когда чудеса стали привычны, и все мы ждали ежечасно новых, когда жизнь стала волшебной сказкой и даже верилась в грядущее через пару десятков лет блаженство, стала местом постижения и достижения, а если оставалось бескрайней, то как бескрайний горизонт человеческого постижения и всемогущества. Невозможное казалось возможным в том прежнем мире. Однако мне не довелось побывать в планетарии, отчего-то он оказывался всегда закрытым. Возможно, открывался он по вечерам, когда всходили звезды, но вот загадка, по вечерам закрывался парк. Так что мне только и оставалось принять его как еще один символ причастности парка звездному небу. Зато небо для меня, не побывавшего в жестяном грибке, осталось тайной и полетом нерукотворным.